Алекс Орлов. Граница прочности. Механик. Глава первая. Для своей первой отпускной недели Джек выбрал город Нимланд. Небольшой, с умеренным климатом на берегу Океанского залива. Даже с учетом полной оплаты его отпуска космическим агентством, переход в коммерческий отель по сравнению с казенным тарифом отличались здесь не очень заметно. Поэтому Джек доплатил небольшую разницу и поселился в отеле Мариотти в скромном одиночном номере. До пляжа отсюда было 10 минут ходьбы, а из окна, выходившего во двор, были видны две пальмы в катках, поставленных на территории огороженного патио. Правда, за его ограждениями снаружи находились баки для мусора, но изолированные. Мусор в них подавался только в виде упакованных капсул. Патио выглядел привлекательно, но только для постояльцев первых двух этажей, которые не видели этих мусорных баков и приезда не слишком чистого автобота, забиравшего в конце дня пищевые отходы. Первые пару суток Джек отлеживался, пялясь в экран ТВ-бокса, перебирая бесчисленные каналы и перебарывая накатившую лень, делал над собой усилия, чтобы спуститься в ресторан в отведенные часы, чтобы поесть за счет агентства. В другое время приходилось платить по обычным коммерческим расценкам. Постояльцев в отеле было немного. Джек попал в санитарную неделю перед одним из высоких сезонов, которые тут длились примерно по паре месяцев. Эта периодичность определялась направлением местных ветров. Когда дули южные, климат был почти тропический, а когда северные – вполне себе умеренный. Сейчас был как раз второй вариант, и ходить в шортах решались немногие. Джек в шортах тоже не ходил, а в первый же день отпуска недалеко от отеля купил на местном развале несколько недорогих футболок, пару штанов и какие-то невнятные полуботинки, но тоже очень недорого. Как оказалось, вовремя. Спустя сутки этот развал разогнала полиция. Джек видел это со скамьи перед отелем, догадываясь, откуда брались такие низкие цены. Отлежав за двое суток бока, он решился наконец выйти в город и посмотреть, что там да как. Для этого даже не стал брать такси. Сразу после завтрака он спустился с невысокого холма, где располагался гостиничный комплекс, и оказался в самой гуще городской жизни. Тут были и рестораны, и клубы, и даже казино. Не такие шикарные, как на настоящих южных курортах, а так, пожиже. Однако с неоном на вывесках и вышибалами на входе все как положено. И эти заведения работали круглосуточно. Публика на тротуарах встречалась разная. Пары с детьми, группы старушек из соседней водолечебницы и подростки из спортивного лагеря. Попадались симпатичные девушки, поодиночке и парами, на которых Джек задерживал взгляд, а они отвечали ему улыбками. На небольшой площади перед торговым центром пожилой мужчина в корпоративной форме торговал горячими колбасками, доставая их из печки специального автоприцепа. По его загорелому лицу сразу было понятно, что это местный. Джек подошел к торговой точке и, приценившись к колбаскам, выбрал какой-то рекомендованный продавцом вариант. «Вот эти, имбирные, у нас уходят лучше всего», – сообщил тот. «Хорошо, давайте попробуем», – согласился Джек, прикладывая к валидатору свой отпускной билет. Временную платежную карту, на которой зачислялись деньги отпускного содержания от космического агентства. Это была обычная временная карта, но с ограничениями. По ней нельзя было купить спиртное и курительные смеси. Получив горячую колбаску в упаковке, Джек спросил. «Не подскажете, где можно недорого починить диспикер?» Заглючил чего-то. «А что за машинка?» Джек показал специально заготовленный старый аппарат, забытый кем-то в тумбочке его кубрика на станции. «Фирма известная, но уж очень он не новый», — сказал мужчина, покачав головой. «Проще новый купить». «Я к нему привык». «Понимаю. Ну, есть тут у нас забегаловка, но сразу предупреждаю. Работают там форменные хулиганы. Сквернословят, дрянь курят. Берут дорого, но дело свое знают». Джек сделал паузу, словно взвешивая услышанное, а потом вздохнул и сказал. «Ну, может, хоть хулиганы помогут. Говорите адрес».